20. «Готов?» – спросила Дерин. «Да, вроде бы». Олег посмотрел на веревку, привязанную к оснастке его летного комбинезона. «Интересно, что бы насчет этой его в прямом смысле привязанности к простолюдинке сказал граф Фольгер? Наверное, что-нибудь обидное. Но все равно это намного лучше, чем отпускать своего друга одного. Точнее, одну». Дерин открыла дверцу, и промозглый ветер, рванувшись, сердито взъерошил засаленный комбинезон Алика. Пока они шли друг за другом, 5 метров веревки между ними отяжелели от воды. «Если моторы заведутся, сразу падай плашмя и держись за тросы», — сказала Дерин. Алик спорить не стал. Та минута зашквалистого дождя и ветра на полном ходу Левиафана была достаточно убедительна. Вслед за Дерин он пошел в сторону носа, держась середины хребта и выставив для равновесия руки. Далеко внизу ярился океан. Ветер рвал белые плюмажи волн, как будто это были всего лишь невесомые завитки пара. «Тихий, значит спокойный», — заметил он. «Пока, надо сказать, этот океан своему названию точно не соответствует». «Это точно. И поверь, сверху мы почти не видим, какой ужас творится там внизу. Мы-то встроили скорость ветра, поэтому чувствуем на себе разве что какой-нибудь шальной порыв». Алик кивнул. Небо сумеречно темнело, хлестал дождь и чувствовалась смертоносная близость молний. Тем не менее, воздух был призрачно спокоен. Это все равно, что находиться в мнимо безопасной капсуле в эпицентре шторма, когда вокруг зловеще кипит энергия стихий, готовая вырваться на свободу. «А почему тогда проволока пляшет?» Рука Дерри написала в воздухе дугу. «За горбон, когда летун парит, всегда идет какое-то завихрение. И так было с той самой поры, когда были созданы первые экземпляры. Как ученые не бились, сделать ничего не удалось. Получается, у дарвинизма есть свои изъяны? Как и у всей природы. Ты когда-нибудь видел, как садятся красноногие олуши?» «Боюсь, по красноногим олушам я небольшой специалист», — насупился Алик. «Да и я, честно сказать, тоже. Но говорят, умора». Они уже приближались к горбу воздушного кита, и чувствовалось, что воздух вокруг становится все более неспокойным. Оборванная секция антенны проходила на живой зигзаг серебра, прихотливо выплясывающий среди вантов. «Смотри, ступай осторожней», — предупредила Дерин. С каждым метром порывы ветра становились все сильнее, капли дождя размазывались по стеклам очков. Тем не менее, снимать очки Алик не рисковал. Шальной конец проволоки мелькал, как щупальца какой-нибудь агонизирующей нежити, и оставлять глаза незащищенными было опасно. Дерин остановилась. «Ты слышишь?» Алик вслушался. Сквозь шум дождя все яснее доносились низкое урчание. «Задние рулежные двигатели?» «Ну да, на малых оборотах», — она покачала головой. «Будем надеяться, что это всего лишь для подруливания. Пойдем». Она ринулась к бьющемуся хвосту проволоки, волоча за собой на привязи Алика. Ветер теперь смещался каждые несколько секунд, взвихряя струи дождя в маленькие смерчи. Проволока, словно учуяв прыжок, метнулась, но Алику удалось, топнув, придавить ее каблуком. Дерин полезла в сумку с инструментами. «Я сейчас наращу антенну еще на 10 метров. Это даст запас, чтобы она снова не лопнула. А ты сходи, разыщи другой конец обрыва». «Ты что, Дерин, забыла? Мы же связаны». Она удивленно посмотрела на веревку, будто увидела ее только сейчас. «А, ну тогда ладно. Кстати, так лучше, чем порознь». Перечить Алик не стал. Если мистер Ригби не успел сообщить офицерам, то двигатели могут быть запущены в любую секунду. Дерин меж тем проворно работала плоскогубцами, действуя так же уверенно, как с узлами или канатами. Алик невольно обратил внимание, какие у нее загрубелые руки. Безусловно, у каждого матроса ладони в мозолях и рубцах, но теперь, когда он знал, что перед ним девушка... Эту мысль он немедленно выбросил из головы. Лучше уж думать о Дерин как о мальчишке, особенно в такие моменты, иначе как-то не по себе. «Готово», — сказала она. «Пойдем искать второй конец». В тот момент, когда Алик выпрямился, ветер прохватил его намокший комбинезон насквозь. «О, это что, ветер стал сильнее?» Дерин, наклонив голову на пригрень, прислушалась. «Ага, задний двигатель рабочий чуть быстрее, и мы теряем высоту». Грозное вздымание валов внизу сделалось отчетливей. Белые пенные гребни выделялись над темной водой. «А вот это, чтобы ее, плохо!» Дерин снова встала на колено и ткнула пальцем на скапливающуюся на поверхности корабля воду. «Уже почти полдюйма!» «Конечно, дождь ведь!» «Постой-ка!» Дерин, прикрыв глаза, взялась что-то высчитывать. «Сейчас, дай посчитаю!» «Каждый дюйм воды на поверхности мембраны добавляет весу корабля 8 тонн!» Алек открыл рот, но повторил не сразу. 8 тонн? А ты думал? Вода штука тяжелая. Она двинулась по хребту к корме, волоча за собой наращенную проволоку. Ну, двигай. Надо найти второй конец и покончить с этой работенкой. Алек шел сзади, как автомат, кочуя взглядом вдоль корабля. Да, безусловно, площадь поверхности Левиафана огромна, а потому и тонкий слой воды добавляет вес в 1000 литров. И хотя вода скатывается по покатым плоскостям корабля, дождь тут же ее восполняет, причем по всевозрастающих количествах. «Балласт они уже наверняка весь сбросили», – рассудила Дерин. «Но, видимо, вес все равно прибавляется. Оттого мы и теряем высоту», – принц забеспокоился. «Ты имеешь в виду, корабль не может лететь под дождем без того, чтобы не упасть?» «Скажешь тоже. Конечно же, мы можем использовать аэродинамический подъем». Но это меня больше всего и беспокоит. А вот, похоже, и он. Дерин встала на колени и подобрала запутавшийся в линьках второй конец проволоки. Пальцы работали быстро, сплетая его с наращенной длинной антенны. Алекс стоял рядом, прикрывая Дерин от дождя. Аэродинамический подъем? Вроде того, что был у нас, когда для отрыва от земли вначале понадобилось немного пролететь? Именно. Левиафан же как большое крыло. Чем быстрее мы движемся, тем больше подъем набираем. Готово. Она для пробы резко дернула место сплетения. Сращенная проволока держалась крепко. Поэтому, когда идет дождь, ваш корабль должен двигаться, чтобы держать высоту. Алек посмотрел вниз на океан. Волны вздымались все выше, становясь сильнее и злее. Самые высокие валы уже почти касались днища корабля. Мы, кажется, немного лишнего снижаемся. Еще как, ответила Дерин. Капитан выжидал как можно дольше. Но я сомневаюсь, что у нас осталось много. Ее голос потонул в реве оживших жестянческих моторов. Дерин выругалась, а затем еще постояла, вслушиваясь. Ты как думаешь, Алек, малый ход? Он наклонился и прижал ладонь к мембране. И я бы сказал, средний. Вот черт, до будки нам уже не добраться. Скоро ветер начнет валить с ног. Она огляделась. Если отзываться, то лучше здесь, где корабль шире. Так нас сдуть будет трудней. Алек мельком глянул на бушующую океанскую пучину. Очень уместное замечание, но нам надо убраться из-под сливного канала. Из-под чего? Увидишь. Дерин припустила в сторону кормы. Алек заторопился следом. Корабль быстро набирал скорость, а в спину нарастающей силой втолкал ветер. Дождь теперь ощущался, как холодные иглы. Глаза застило от его струй. Алек остановился, чтобы протереть очки, забыв о натянутой между ним и Дерин веревке. Его сильно дернуло, и ботинки на мокрой поверхности хребта предательски заскользили. Он упал до крайности неудобно, дыхание занялось, а в голове что-то сухо хрестнуло. В тот момент, когда удар эхом отозвался в ушах, до Алика дошло, что скольжение продолжается, что в потоке дождевой воды оно безудержно. Он ухватился было за тросы, но закоченевшие пальцы не смыкались. В какой-то ужасный момент покатый бок летучего исполина ушел из-под ног. Но тут веревка вокруг талии снова натянулась, остановив Алика рывком. Он лежал с ухающим сердцем, толком не осознавая, где верх, а где низ. «Бесполезно!» – послышалось над ухом. «Пристегнись!» Алик кивнул, вслепую нашаривая карабин страховки. Его он подцепил к сетке, после чего сел, стараясь пережить головокружение. С каждой секундой моторы ревели все громче, а вместе с тем усиливался и дождь. Очки окончательно залило, а голова от удара при падении гудела как колокол. «Извини, упал», – произнес Алек, слова соднили голову. «Да перестань, мы уже достаточно далеко продвинулись к корме, надо было просто выбраться из-под вот этого». Алек, стянув очки, помутневшим взглядом поглядел в указанном Диланом направлении. Вызванный скоростным подходом корабля, с горба бурно сливался поток воды. Что-то вроде водопада после ливня. «Сливной канал?» Дилан безумно захохотал. «Да, я такое в первый раз вижу, а ведь хода всего 3/4!» Алекс зажмурился, внезапно утратив понимание, Как и откуда он мог очутиться здесь в такую непогоду? Ощущение было такое, будто он только что пробудился и обнаружил, что его каким-то непостижимым образом перенесло из кровати сюда, на верхнюю палубу. «Черт возьми, Алек, у тебя же кровь!» «У меня что?» Он моргнул. Дилан внимательно смотрел на его лоб. Алек потянулся прикоснуться там, где соднило, после чего поглядел себе на пальцы. На них виднелось следы крови. «Ерунда! Голова кружится? С чего это?» Алек потянулся снять очки, но оказалось, что он уже держал их в руке. Перед глазами рябило, как будто между ним и миром кто-то воздвиг мутную сетку. «С того, что ты треснулся башкой, дурачина! Что я сделал?» Соображать при рвущих моторах было трудно. «Черт тебя дери, Алек!» Дилан схватил его за обе руки, пристально глядя в глаза. «Ты в порядке?» «Мне холодно». Все тепло из тела уходило куда-то наружу, в это мокрое ветреное пространство, а силу конечностей убивала хлещущая холодная вода. Хотелось встать, но ветер был слишком силен. Тут грянул глухой раскатистый удар такой силы, что корабль под ними содрогнулся. «Что это?» «Черт!» – Дилан вырвался. «Настолько, что шмякнула снизу волна! Офицеры запустили двигатели слишком поздно!» Алек таращился на Дилана, слушая, как гудит в голове эхо ударной волны. Хотелось задать вопрос насчет двигателей шторма, и тут вдруг туман перед глазами словно рассеялся. «А ты что, девчонка?» Дерин ошарашенно смотрела на него. «Здрасте! Тебя что, на всю голову ушибло? Ты же уже неделю с этим живешь!» «Да, но я... могу теперь это видеть!» Даже когда правда открылась, ложный образ каким-то образом еще жил в голове, скрывая истинное лицо Дерин словно маской. И вот теперь эта маска слетела. Он коснулся ее лба. «Ты всегда так выглядела?» Ответ Дерин потонул в грохоте двигателей. Этот звук был Алику знаком по долгим часам, проведенным на машинных платформах, полный вперед. Ветер стал еще пронзительней, а дождь обрел вдруг твердость града. Алек снова натянул очки. «Ты упал и шарахнулся головой!» – крикнула ему Дерин. «На корабле покрывало из дождя, поэтому они сейчас врубают все моторы на полный!» Она обернулась на пронизывающем ветру, прикрыв лицо рукой, и уставилась вверх на нависающий корп. «Но и это, как видно, не все!» Алек прищурился на ветру и увидел нечто. Белый водопад, стекающий на них по уклону хребта. «Это еще что?» «Это вода с нашего летунка. Вся разом скатывается назад!» Дерин обхватила его руками. «Хватайся за тросы, пока нас не окатило. Вдруг страховка не выдержит!» Едва Алек впился пальцами в веревки, что снизу, как корабль потряс еще один удар. По мембране прошла крупная дрожь, а Дерин с Алеком подкинула на полметра. Но она держала его крепко. Ее тело на леденящем ветру дышало скудным теплом. «Мы все еще слишком низко!» – крикнула она. «Одна большая волна и...» В этот момент хлынул поток дождевой воды. От силы по колено, но на полной скорости. Он накрыл их в лежащем положении, залив Алику рот и нос. Алек, что было сил, сжимал тросы и одновременно чувствовал, как его самого сжимает Дерин. Его страховка натянулась струной, в то время как поток неумолимо увлекал их вниз по отлогому скату воздушного зверя. После нескольких долгих секунд поток миновал, и вода стекла с хребта в обоих направлениях. Дерин разжала объятия, и Алек сел, надрывно кашляя и отхаркиваясь. «Набираем высоту», — сказала Дерин, глядя со стороны. «За счет скорости мы стряхнули воду, пусть и не всю». Алек съежился в вымокшем комбинезоне. Мир, судя по всему, сошел с ума. Ветер ревел яростью сотен моторов, с неба сыпался твердый, как гравий, дождь. По всей длине Левиафана вниз неслись ледяные потоки. А его друг Дилан был девчонкой. «Что вообще стряслось везде и всюду?» – спросил он, сиротливо сжавшись от холода и зажмурив глаза. Мир рухнул в ту ночь, когда погибли его родители, но каким-то образом по-прежнему продолжал рушиться. Дерин встряхнула его. «У тебя на голове рана, Алек! Ты только не засыпай!» Он приоткрыл один глаз. «Я бы и рад, да только холодновато!» «Вот и хорошо! В смысле, смотри, не отключайся!» Она придвинулась так, что их головы почти соприкасались. «Лучше вот со мной разговаривай! Давай-давай!» Алек полулежал, дрожа и думая, что же такого сказать. Грохот двигателя стучал внутри головы, мешая мысли. Я на секунду забыл, что ты девчонка. Понятное дело, у тебя же при падении крыша прохудилась. Он кивнул. От странной игры слов где-то в мозгу воскресла память о прежних событиях. Крыша прохудилась. Ты это, кажется, говорила при нашей первой встрече, после того, как вы потерпели крушение в Альпах. Да, я в ту ночь была какая-то такая, малость не в себе. Но и ты тоже был хорош. Делал вид, что ты швейцарский контрабандист. Не стыдно, дурище? Я просто не сообразил, кем мне притвориться. В этом-то и проблема. Дарин улыбнулась. Да уж, притворщик из тебя, ваше высочество, и впрямь, надо сказать, никудышный. Нехватка практики. Олег дрожал, и они прижались теснее. Их лица едва не соприкасались. Капюшон у Дарин был поднят. Ее мокрые волосы лепились ко лбу, закрывая часть лица. «Эй!» – она нахмурилась. «Ты опять глупишь?» Олег тряхнул головой, но веки неодолимо тяжелели. Чувствовалось, как дрожь в теле унимается, уступая в борьбе с холодом. Мысли постепенно уплывали в бушующий шторм окружающего мира. «А ну не спи!» – прикрикнула Дерин. «Говори давай!» Он вяло поискал слова, но дождь как будто смывал их прежде, чем они успевали сформироваться. Оцепенело, глядя на Дерин, Олег почувствовал, что его сознание раскачивается, как на качелях. Вот он видит ее как девчонку, а вот как мальчишку. И он понял, что именно должен сказать. «Обещай, что больше никогда не будешь мне лгать!» Она закатила глаза. «Я говорю, обещай!» С внезапной силой крикнул Олег, перекрывая вой ветра. «Ты должна мне поклясться, иначе мы с тобой не сможем быть друзьями!» Секунду Дерин пристально смотрела на него, а затем кивнула. «Александр Гогенбургский, обещаю, что больше никогда не буду тебе лгать!» «И что не будешь держать от меня секретов!» «Слушай, тебе это точно надо?» «Да!» «Хорошо, я больше не буду от тебя ничего утаивать, пока жива!» Олег улыбнулся и, наконец, позволил себе закрыть глаза. Ведь это было как раз то, чего он действительно хотел, чтобы его союзники поверяли ему всю правду без утайки. Неужели это такая уж невыполнимая просьба? Демон почувствовал легкое тепло на лице, и к губам приникли губы. Вначале легонько, затем крепче, с напряженной дрожью. Олег непроизвольно вздрогнул, как иной раз человек выходит из омута сна. А когда открыл глаза, перед ним было лицо Дерин. «Проснись, дурашка принц», — сказала она, чуть отстранившись. Олег глупо моргнул. «Это ты сейчас что?» «А вот, никаких секретов, ты не забыл?» Приходя в сознание, протянул Олег и снова вздрогнул, но не от холода. Голова теперь была ясная, слышно было, как в тишине нагнетал свой шум дождь. «Ты же знаешь, я не могу». «Ты принц, а я простолюдинка», — она пожала плечами. «В этом, кстати, и есть отсутствие секретов». Он кивнул, с прежним недоумением чувствуя у себя на губах тепло ее секрета. «Знаешь, вот теперь я точно проснулся». «Значит, поцелуй действует, в том числе и на спящих принцев?» – спросила Дерин, и ее улыбка тут же угасла. «Алек, мне от тебя тоже нужно обещание». «Само собой», – кивнул он. «Клянусь, что у меня от тебя секретов не будет». «Я знаю, но я не о том». Дерин отвернулась и, по-прежнему обнимая его за плечо, смотрела в темноту. «Обещай, что ты для меня будешь лгать». «Для тебя лгать?» «Теперь, когда ты знаешь, кто я, от этого не уйти». Олег неуверенно замолчал. Как все-таки странно, клясться в том, чтобы лгать. Но клятва это для Дерин, а ложь будет для кого-то там другого. Хорошо, Дерин Шарп, я клянусь лгать для тебя и оберегать твой секрет. От того ли, что Олег произнес это вслух, дыхание перехватило. И он вначале закашлялся, а затем рассмеялся. Только не могу обещать, что у меня это получится гладко. Да уж как получится. Просто такая же у нас получается неразбериха. Он кивнул, хотя толком не понял, что же это за неразбериха такая. Ну, поцеловала, ну и что? А интересно, еще раз поцелует? Но Дерин с серьезным лицом внимательно смотрела куда-то в непогоду. Лично Олег не различал там ничего, кроме темени и дождя. Что там? Спасение, ваше высочество. А именно... Четверо самых масластых такелажников во всем экипаже ползут сейчас сюда на карачках под 60-мильным ветродуем. рискуют своими, так их розеток, жизнями, чтобы с вами все было в порядке». Она нахмуренно обернулась. «Ох, как это, наверное, здорово быть принцем!» «Иногда даже очень», — ответил он, позволяя, наконец, своим глазам закрыться. Алекс снова вздрогнул, можно сказать, брыкнул каждой мышцей. Дерин плотнее прижала его к себе, стараясь хоть немного поделиться своим теплом, пока сильные руки такелажников не подхватили и не понесли его туда, где тепло и тихо.